Братья были похожи обратным сходством, как левая и правая рука, которые никогда не могут сойтись на одной плоскости. Бестужеву, который боялся и ненавидел Матвея Ивановича, казалось, что он — карикатура на брата, дьявольский двойник его, отражение в выпуклом зеркале, нелепо искаженное, раздавленное, расплющенное, что у того ввысь, то у этого вширь. Один весь легкий, тонкий, стройный, стремительный, другой тяжелый, широкий, ширококосный, приземистый. Голицын слышал от Катруси сказку о Вие, подземном чудовище с железным лицом и длинными до земли опущенными веками. Матвей Иванович Вий, Сережин бес, бес тяжести, вот чего боится Бестужев, казалось иногда Голицыну. Я не могу их видеть вместе. Он из него, как паук из мухи, кровь высасывает, — говорил Бестужев. Что Матвей во многом прав, он понимал. Но чем правее, тем ненавистнее. Когда Сергей паникал, изнемогал под навалившейся виевой тяжестью брата, а тот, казалось, весь оживлялся, веселился, шевелился, как паук, Бестужев убил бы его тут же на месте. Матвей Иванович пробыл в Василькове с неделю, и все это время Сергей был болен. Наконец Бестужев не выдержал и однажды при Голицыне спросил Матвея Ивановича в упор. — Долго вы еще здесь пробудете? — Не знаю. — Как поживется, — ответил тот, и, приподнимая свои сонно-тяжелые виевые веки, посмотрел на Бестужева пристально злобно. Может быть, и ему казалось, что Бестужев Сережин бес, без легкости. — А что? — прибавил он с вызовом. — А то, что ваше присутствие здесь мне кажется вредным. — Кому? Не вам ли? — Нет, не мне, а вашему брату. — Да вы что, нянька его, что ли? — усмехнулся Матвей Иванович, пожал плечами и чуть-чуть побледнел. — А по какому праву, сударь? Становитесь вы между мной и братом. — Не будемте ссориться, Матвей Иванович, — возразил Бестужев. — Позвольте только дать вам совет. Уезжайте поскорее. — Позвольте ваш совет не принять. Я уеду, когда мне будет угодно. — Не уедете? — Убирайтесь к черту, — закричал Муравьев, и не то что затрясся, а как-то зашевелился весь своим тяжелым и подлым, на взгляд Бестужева, паучьим шевелением. — Не горячитесь, Муравьев, — произнес Бестужев тоже бледнее. — Уезжайте, когда вам угодно, а только ведь все равно один конец. Помните в Писании, что делаешь, делай скорее. Матвей Иванович помнил, что это сказано об Иуде-предателе. Он вдруг вскочил и схватил Бестужева за руку. Голицыну казалось, что они сейчас подерутся, и он уже встал, чтобы их разнять. Но вошел Сергей. Лицо у него было такое больное, жалкое, что оба взглянули на него и опомнились. Закрыв лицо руками, Бестужев выбежал из комнаты. На следующий день Матвей объявил, что завтра уезжает. В ночь перед отъездом у него был с братом последний разговор, нечаянно подслушанный Голицыным. Голицын сидел так же, как на медне, один в кабинете Сергея. Матвей с братом ходили, разговаривая взад и вперед, все по одной и той же дорожке сада, от крыльца к сажалке. Ночь была тихая, луна так ярко светила, что белые стены хат сияли почти ослепительно, больно для глаз. И все затихло, замерло, как будто ожидая чего-то. Только звезды дрожали, до верхушки тополей шелестели чуть слышным шелестом. И чем выше луна, тем ярче и ярче, тише и тише. И во всем ожидании напряжение, томление почти нестерпимое. Сидя у окна, открытого в сад, Голицын то слышал, то не слышал разговор в саду, смотря по тому, приближались или удалялись голоса. Да, Сережа, дело наше сверх сил и времени, и всякого вероятия, — говорил Матвей Иванович. Если бы уверяли меня в 40 тысяч пестелей, что произойдет именно то, чего им хочется, я не поверил бы, потому что знаю, что эти вещи делаются в мире не как люди хотят, а как Бог велит. Дальше Голицын не слышал. А потом опять. Ничего мы не сделаем, потому что и делать нечего. Да имеем ли мы право, наконец, ничтожная часть великого целого, налагать свой образ мыслей почти насильно на тех, кто, может быть, довольствуется настоящим и не ищет лучшего? Присели у крыльца на заваленке, и теперь Голицыну не только слышно, но и видно было все. Сергей слушал молча, опустив голову на руки в изнеможении, а Матвей Иванович весь оживлялся, шевелился, как паук, сосущий кровь из мухи. «И что мы можем обещать?» — продолжал он. «Метафизические рассуждения о политике 20-летних прапорщиков, которые ведут разговоры вольные ни для чего иного, как выказки ума? И это будущие правители, решители судеб народных. Если бы я не знал, что одиночество способствует восторженности чувств, я счел бы вас всех сумасшедшими. Никакая цель не оправдывает средств. Кто дерзает на верное зло, для неверного блага тот злодей. Ничего из этого выйти не может, кроме погибели. И даже в случае успеха мы предали бы Россию бедствиям, о коих нельзя себе составить и понятия. Сначала где-то вдали, а потом все ближе и ближе послышалась грустная песня. «Моя матенька, моя голубонька, як мене жити, як доживати». Голицын узнал Катрусин голос. Америкина пасека была по соседству. Катруся часто заходила в сад к Сергею Ивановичу. Он был с нею ласков. Может быть, нравился ей, и она заигрывала с ним невинно, нечаянно. Вот и теперь зашевелились темные кусты черемухи, замелькала в них белая плахта, и на перелазе через плетень появилась высокая, стройная, как тополь, девушка в венке из маков и барвинка. В лунном свете виден был узор шитья на плахте и каждый лепесток в венке. Плетень скрипнул. Сергей Иванович оглянулся, увидал Катрусю, кивнул ей головой с улыбкой, и она тоже, улыбаясь ему, крикнула, загадала загадку русалочью. — Полынь или петрушка? — Петрушка, петрушка, — ответил он радостно. — Ты моя душка! — засмеялась она, соскочила с плетня и нырнула из света в тень, как в черную воду русалка. — Сережа, ты меня не слушаешь, — произнес голос Матвей Иванович. — Нет, слушаю, мой друг. — Все, что ты говоришь, — правда, почти правда. Я иногда и сам так думаю. Он хотел еще что-то сказать, но брат не дал ему, опять заговорил, уныло, упорно, мучительно, повторяя все одно и то же: погибнем, погибнем, ничего не будет, ничего не сделаем. — Мы жестоко ошиблись, — заключил он. — Сунулись в воду, не спросясь броду. Думали, что народ с нами, но не с нами народ. Я знаю, Сереж, не спорь, я знаю, что это так. Вот, говорят, во время последнего проезда государева народ отовсюду сбегался к нему, становился на колени, бросался под колеса коляски его, так что приходилось останавливаться, чтобы не раздавить людей. Это республиканцев-то наших будущих. Да посмей мы только тронуть царя, народ нас всех растерзает, как извергов, потому что любит его, верит в него, как в помазанника Божьего, как в самого Бога.